Арман, младший сын, полностью походит на отца, и весом, и видом, и талантом. Если мне предложат выбрать, где питаться, между ним и его отцом, я, пожалуй, выберу именно его. Как бы то ни было, но мне приготовленные им блюда с некоторых пор нравятся мне гораздо больше. Арман сейчас заведует вторым духаном, открытым его отцом, на половине пути в Файзабад. Место для духана выбрано, просто изумительное. Уж на что говорят, что здесь не дают вырастить дереву, но как умудрились сохранить этот дуб, просто непонятно. Зато сейчас под его сенью, на берегу горного ручья, духан, поставленный Рахмдилом Кушаном и обслуживаемый его младшим сыном, выглядит воистину роскошным. Если добавить сюда невероятно вкусные блюда, которые он готовит, то не возникает никаких сомнений в том, что это место приносит ощутимый доход семье, и о нем знают все, кто так или иначе проезжает по этой дороге. Проблемы же возникли из-за старшего сына Туфана. Вот уж поистине имя, данное Богом. В отличие от отца и брата, его как раз ни за что нельзя назвать толстым. Плотный, поджарый, мускулистый, да, но никак не толстый. И очень взрывной. Чуть что не так, готов разорвать своего противника в клочья, полностью оправдывая свое имя. Туфан означает «шторм». «Почему?» – как-то спросил я брата мое опекунши. Когда Зульфия рожала, за окном бушевал сильный ветер, такой, что снес крышу сарая, рассказал Рахмдил Халу. «Здесь принято рожать дома, хотя выбора по сути и нет. Ближайшая больница в Файзабаде, по здешним дорогам три раза родить можно, пока довезешь. Как выдержал такой напор наш дом, до сих пор удивляюсь. Но когда я рассказал об этом жене, приняв на руки нашего сына, она тут же произнесла: «Аллах явно указал на имя нашего сына. Давай назовем его Туфан. Кто я такой, чтобы спорить с Аллахом, и тем более со своей женой, которая подарила мне сына?» Проблема же заключалась совсем не в характере Туфана, хотя, наверное, и он тоже был тому причиной. Но если, скажем, у Армана любое приготовленное им блюдо было просто восхитительным, то у Туфана просто не лежала к этому душа. То есть он мог что-то приготовить, тем более, что дети здесь чаще всего идут по стопам родителей. Но это было обычное блюдо, без каких-либо достоинств. Разумеется, не гадость, от которого хотелось бы плеваться, но и не шедевр. Зато стоило мне оказаться возле их дома и открыть капот моего додика, как Туфан тут же оказывался подле меня, помогая всем, чем только мог. В какой-то момент я подумал, а почему бы не приобрести еще один автомобиль и не посадить на него Туфана? Или, например, отдать ему свой грузовичок, а себе приобрести новый? Тем более, что мне не один раз предлагали постоянный маршрут из Бахарака в Шерхан-Бандар, что расположен на границе с Таджикистаном. Разумеется, ехать туда далековато, 340 километров, но раз в неделю смотаться туда и обратно большой проблемы не составляет. Да и дорога по местным меркам вполне приличная. Туда нужно везти товар со склада Джибраила Сони, обратно поваренную соль, которую добывает в Таджикистане, на другой стороне Пинджа. Причем от Туфана требуется только доставка, и здесь и там нужно сдавать привезенный товар человеку, который занимается реализацией и закупками. Оплата тоже вполне приличная. В месяц выходит до 2000 афгани. Это, конечно, не так много, хотя и достаточно прилично за такую работу, но даже если затрачивать 3-4 дня на поездку каждую неделю, что в распоряжении водителя, останется как минимум 3 дня, во время которых можно заработать на местных перевозках. Конечно, просто так отдавать автомобиль для заработка пусть в какой-то степени и родне, но бесплатно было бы глупостью. Тот же Рахмдил с удовольствием примет это предложение, но тут же в мыслях объявит меня дурачком и постарается выторговать себе еще какую-нибудь привилегию. Поэтому, поговорив с тем же хозяином оптового склада, договорился с ним о том, что с этих поездок 1000 афгани будет отправляться сразу же мне на счет, остальное выплачиваться водителю. Оказалось, что по местным законам, так даже выгоднее. Вроде как здесь экономится на каких-то отчислениях, налогах и чем-то еще. В общем, это отходит в графу «затраты» или куда-то еще, и потому налогом не облагается. Сам же Туфан воспринял это предложение с восторгом. Ну, не было у человека никакого желания возиться на кухне и обслуживать посетителей. Характер не тот, а вот сесть за руль – мечта с самой юности. Его отец тут же почувствовал свою выгоду. Ведь помимо основной работы остаются свободные дни, вот и пусть сын возит то, что нужно ему. Тут уж, вы сами договаривайтесь, между собой. У Туфана семья, которую нужно кормить, а 1000 афгани – не такая высокая цифра для того, чтобы достойно содержать семью. К тому же учтите, что грузовик – это не ишак, которому дал клок соломы и он тащит на себе груз. Здесь нужен и бензин, и масло, и кое-какие запчасти могут потребоваться. И все это придется покупать самому. Как самому? Тут же встрепенулся Рахмдил Кушан. А разве это не твоя обязанность как работодателя? Если я возьму на себя эту обязанность, то Туфан будет занять 6 дней в неделю из 7 и будет возить только то, что скажу я. Более того, он и зарабатывать будет только ту сумму, которую я буду платить ему, как наемному работнику. Ну подумайте сам, Рахмди Халу, мне какая выгода от того, что я отдал вам свой грузовик, обеспечиваю его всеми запчастями и топливом, и все это за небрежно брошенное, спасибо. Почему тогда вы не кормите своих посетителей за то же слово? Я же предлагаю ему самому зарабатывать себе на жизнь, беря за это всего 1000 афгани в месяц, за аренду транспорта. В итоге, конечно, договорились, но сколько на это было потрачено нервов не передать словами. Просто, когда Рахмдил Кушан начинает чувствовать выгоду, тут же забывает о родственных отношениях. Точнее говоря, забывает, что именно он тоже является родственником своему оппоненту. Зато прекрасно помнит, что его собеседники ему приходятся роднее и как бы не могут поступать не по-родственному в отношении него. Стоит ему намекнуть на то, что он вроде как тоже родня, как тут же следует ответ. Сейчас мы говорим о другом. В принципе, отдавая машину Туфану, я и рассчитывал на то, что рано или поздно передам ее в его собственность. Зарина Апа последнее время сильно сдала, и хотя всеми силами старалась этого не показывать, но я чувствовал, что ей осталось немного. Что поделаешь, жизнь чаще преподносила ей неприятные сюрпризы, нежели что-то иное, что и подорвало ее здоровье раньше времени. Вначале это была смерть мужа, следом за нею смерть сына. Если первое воспринималось как должное, все же разница в возрасте была достаточно большой, то смерть своего ребенка, пусть даже и взрослого, всегда принимается с особой болью. Последние годы она, конечно, ожила, и это было видно не только по ней самой, но и об этом говорили все знакомые и родня. Но тем не менее возраст и старые болячки берут свое. И хотя я стараюсь как-то оградить ее и от тяжелой работы, и от волнений, но по ее состоянию ясно заметно, что ей осталось совсем немного. Последнее время все чаще задумываюсь о том, что делать дальше. Вначале, как только я попал сюда, рассчитывал на переезд в Испанию, учитывая знание языка, это был бы наилучший вариант, как мне тогда казалось. Сейчас я достаточно свободно говорю на пушту, несколько хуже понимаю дари и фарси, зато поднял свои знания в узбекском, таджикском, туркменском языках. Свободно говорю на любом из них и без проблем перехожу с одного на другой. Могу сказать несколько фраз на арабском и в принципе понять ответ. Впрочем, все это не мудрено, учитывая, что мне приходится много ездить по стране и общаться с разными людьми. Вот только тот же испанский я слегка подзабыл, хотя не так давно наткнулся на какую-то радиостанцию, вещающую на этом языке, и старательно повторяю все, что произносит диктор. И вроде бы все хорошо, но в какой-то момент я вдруг осознал, что Испания представляет собой совсем не то, что я от нее ожидал. Я то рассчитывал на цветущую страну, утопающую в зелени садов и виноградников, толпы туристов, белоснежные пляжи и лето круглый год. Оказалось совсем иначе. В отличие от той же Италии или Франции, в Испании до сих пор процветает махровая профашистская диктатура, во главе с тем же Франсиско Франко, тем самым генералом, победившим в гражданской войне, происходившей с 1936 по 1939 год. Правда, сам Каудильо Франко уже передал власть в стране вначале своему преемнику Луису Каррера Бланко, которого в том же 1973 году убили террористы из организации ИТА, сделав подкоп и подложив под дорогу, по которой тот постоянно ездил, бомбу большой мощности. При ее взрыве автомобиль главы правителя взлетел в воздух и, перевалив через конек крыши пятиэтажного дома, упал на балкон на другой стороне этого дома. Никто из находящихся в автомобиле не выжил. Из-за этого долго не могли понять, куда делся сам автомобиль. То есть глубокая воронка, заполненная водой посередине улицы, образовалась, а куда делся сам автомобиль, неизвестно. Сейчас у власти находится Карлос Риас Наварро, но, как говорится, хрен редьки не слаще. Старый товарищ Каудильо Франко Его сподвижник еще со времен гражданской войны проводит ту же политику, что и Франсиско Франко. Другими словами, делать в Испании сейчас нечего. Сейчас там откровенный фашизм. Нарваться там на грубость со стороны власть имущих проще простого. Уж если не жалеют собственный народ, то и мне соваться туда тоже не стоит. Глава 25. В Иране все относительно спокойно, если не учитывать их постоянные стычки с соседним Ираком. Как я понял из радиосообщений, борьба идет за русло реки Шат-эль-Араб, которая образуется слиянием рек Тигр и Ефрат. Вроде бы не поделили русло в нижней части реки. При этом Иран, вдобавок ко всему, снабжает оружием и курдов, которые тоже что-то хотят от Ирака, и тому приходится воевать на две стороны. Конечно, те территории меня не слишком интересуют, мне бы проехать севернее и благополучно покинуть эту страну, но с другой стороны и нарваться на мобилизацию, а после сражаться на чужой войне, непонятно за что, проще простого. Но даже если мне удастся проскочить незамеченным, далее меня ждет Турция, в которой именно сейчас разгорается так называемое политическое насилие. Что послужило этому причиной, мне не совсем понятно. Важно другое. В стране процветает бандитизм, который, прикрываясь политическими амбициями, установил в стране террор. Чего стоят только эскадроны смерти, то есть объединенные в группы боевики, отлавливающие и уничтожающие всех неугодных местной власти людей, а заодно и всех остальных, так сказать, в качестве тренировки, для практики. Ну, а как еще объяснить объявленное недавно по радио, одно из преступлений такой банды, которая касалась группы людей, переходящих из одного города в другой в поисках работы, фактически бродяг, с которых и взять-то нечего. Я как раз подпадаю под это определение, бродяжничество, а уж позариться на одинокого молодого человека, путешествующего на собственном автомобиле, как мне кажется, проще простого. Я, конечно, не трус, да и во все поездки даже по собственной стране езжу вооруженным, тем самым наганом, и купленным недавно карамультуком, обрезанным до размеров длинного пистолета, чтобы было удобно обращаться с ним в кабине грузовика, но и лезть на пролом в надежде на вдруг повезет, тоже не хочу. Здесь, в Афганистане, тоже все развивалось совершенно непредсказуемо. Мухаммед Даудхан, будучи президентом страны после июльского переворота 1973 года, вначале полностью оправдывал свое прозвище «Красный принц», отдавая предпочтение союзу с СССР и налаживанию с ним торговых и экономических отношений, пригласил в Афганистан множество гражданских и военных специалистов. Но несмотря на это, союз все же ограничивал развитие Афганистана по каким-то собственным соображениям. Так, например, совсем недавно ему было отказано в возведении железной дороги, соединяющей Таджикистан с Афганистаном, и прокладкой железнодорожной ветки далее в Кабул, хотя последний предлагал произвести ее возведение полностью за свой счет и с покупкой всех комплектующих в СССР. Но союз вначале откладывал решение вопроса, ссылаясь на пятилетний план и на то, что такие важные планы невозможно вклинить в уже разработанную стратегию развития, а после вообще отказал в постройке, объявив, что это экономически невыгодно для обеих стран. Это стало одной из причин того, что в итоге Мухаммед Даудхан обратился за помощью в другие страны, в частности Египет, Иран, Индию и США. Вскоре страну наводнили многочисленные эксперты, действующие под эгидой геологоразведки и поиски полезных ископаемых, а также занимаясь прокладкой автомобильных дорог в труднодоступных областях страны, а заодно и собственными делами, никак не связанными с гражданским строительством, в основном в северной и северо-восточной ее части. И хотя большая часть добытых сведений о полезных ископаемых осела действительно у руководства Афганистана, добыча их откладывалась из года в год, по причине отсутствия финансирования или каким-то другим причинам. Правительство дошло до того, что отказывало в этом даже собственным предпринимателям, а однажды произошел вообще вопиющий случай. Один из местных бизнесменов купил патент на добычу каменной соли в одном из районов Афганистана. Учитывая, что большая часть этого продукта импортируется из-за рубежа, дело обещало быть выгодным. Причем оплатил сразу же 25-летний срок аренды участка и обязался выплачивать с каждой добытой тонны соли 1500 афгани в качестве налогов, что составляло почти 30%, вместо стандартных 15%. Закупил всю технику, вложившись в нее собственными и заемными средствами, и начал разработку. В этот момент вдруг оказалось, что на этом участке земли обнаружились помимо месторождения каменной соли немалые запасы лития, и лицензию тут же отозвали, пустив предпринимателей по миру. Естественно, что ни о какой компенсации затрат никто даже не заикнулся. Между тем, наличие иностранных специалистов, наводнивших Афганистан и особенно северную часть страны, изрядно действовало на нервы руководству Советского Союза. И поэтому в одной из встреч, состоявшейся в начале апреля 1977 года, Леонид Ильич Брежнев заявил Мухаммеду Дауду, что политика неприсоединения Афганистана является важной для СССР и необходимой для содействия миру в Азии, и предостерег его от присутствия экспертов из стран враждебного блока, дислоцированных в северных районах Афганистана. Дауд в ответ прямо заявил, что Афганистан является свободным государством, и что Советскому Союзу никогда не будет позволено диктовать, как управлять его страной, после чего тут же покинул переговоры. После начала трений с Москвой Мухаммед Дауд усилил внешнеполитическую и региональную деятельность с целью освобождения от влияния СССР. Он увеличил долю военных офицеров, которые были отправлены на обучение в Египет и Индию, и начал посылать офицеров ВВС для обучения в Турцию и Канаду. К началу 1978 года Кабул заключил соглашение об оказании экономической помощи от Саудовской Аравии и Соединенных Штатов в размере около 500 миллионов долларов. И сразу же после этого Мухаммед Дауд Хан отправился в США для встречи с президентом Джимми Картером. А в августе 1977 года Министерство внутренних дел Республики Афганистан под руководством Абдул-Кадир Нуристани стало обладателем сведений, говорящих о подготовке к социалистической революции, во главе с лидером партии Халид Хафизуллой Амином. Она была назначена на начало апреля 1978 года. Чтобы предотвратить возможный переворот, прошли многочисленные аресты, в результате чего партия Халид прекратила свое существование, а ее лидеры Хафизулла Амин и Нур Мухаммад Тараки были приговорены к высшей мере наказания за попытку свержения существующей власти и измену родине. Социалистическая революция, готовящаяся партией Халк, народ, была сорвана. Для защиты демократии в Республике Афганистан были приглашены военные советники и инструкторы из Соединенных Штатов, а в наиболее беспокойных районах страны созданы военные базы ограниченного контингента войск НАТО. Советский Союз тут же выразил протест из-за появления большого количества военных враждебного блока у собственных границ, и тут же передислоцировал несколько воздушно-десантных дивизий к границам с Афганистаном. До Третьей мировой войны, готовой разразиться на границах между СССР с силами НАТО в Афганистане, оставались последние мгновения, когда точно такие же ноты в адрес правительства Афганистана пришли и со стороны Ирана и Китая. Чтобы как-то успокоить соседей, было решено призвать миротворцев, которые вскоре прочно сели на северные с северо-западные границы страны, препятствуя таким образом возникновению конфликта между Афганистаном, СССР и Ираном. А ограниченный контингент войск НАТО оттянулся на юг и юго-восток страны для якобы оказания помощи в борьбе с племенами, населяющими горные районы южной части Афганистана, на границах с Саудовской Аравией, Пакистаном и исламистами, которые подняли головы и требовали возвращения в страну порядков, изложенных в основах шариата. В качестве миротворческих сил страну наводнили части АН, приглашенные из соседней страны, Индии. Партия Парчам, знамя, предполагая скорую охоту на ведьм, ушла в подполье, на время затихнув и не выдвигая никаких требований. Хотя еще совсем недавно именно Бабрат Кармаль, ее бессменный лидер, помогал Мухаммеду Дауду занять президентское кресло, содействуя государственному перевороту 1973 года, который получил широкую поддержку со стороны парчамитов, особенно в афганской армии. После успеха переворота многие парчамиты заняли высокопоставленные должности в правительстве Мухаммеда Дауда Хана и силах безопасности. Однако в последующие годы широко распространились сообщения о причастности парчам к смерти бывшего премьер-министра антикоммуниста Мухаммеда Хашима Миевандвала, что привело к тому, что члены партии парчам были изгнаны из администрации Хана Дауда и преследовались его режимом. Поэтому, чтобы хоть как-то сохранить актив, Бабрат Кармаль на очередном заседании бюро утвердил постановление о временном уходе партии в подполье. Впрочем, совсем ненадолго. Довольно скоро члены партии, в большей своей части состоящие из офицеров афганской армии, активно влились в отряды боевиков и маджахедов, ведя партизанские действия против оккупантов. Введение в страну американских войск вызвало немалый протест не только со стороны соседних стран, но и у собственных граждан. Представители этих воинских соединений, без зазрения совести врывались в дома мирных граждан, по малейшему подозрению, в оказании сопротивления арестовывая, а порой и расстреливая на месте тех, кто оказывал им сопротивление. Многие семьи остались без крова, другие бежали в Пакистан, Иран и Саудовскую Аравию, но и здесь их поджидали американцы и индийцы, на северо-западных рубежах с Ираном, начисто перекрывшие границы страны, и никого не пропуская. Торговля остановилась. Если раньше я достаточно свободно выезжал за пределы Афганистана с каким-то грузом, то сейчас с меня требовали столько бумаг, что проще было вообще не связываться с перевозками. Американцы, бравые вояки, только чем-то похожие на невест, приходящих в дом своего мужа. Те и другие довольно быстро осваиваются на новом месте, и уже довольно скоро начинаешь понимать, что они настолько прочно здесь обосновались, что убрать их отсюда будет очень тяжело. Что же касается торговли, один из командиров НАТО, дислоцированных на территории Афганистана, ответил достаточно ясно. Все меры, предпринятые нами, исходят из соображения обеспечения безопасности, пригласившего нас правительство Республики Афганистан. Что же касается торговли, Соединенные Штаты еще никому не отказывали в этом и готовы поставлять в страну любые товары по самым демократическим ценам. То есть местным торговать не дадим, но сами будем это делать с превеликим удовольствием. Кстати, автомобиль я все же купил, как раз успел его приобрести перед вводом войск, и потому считаю, что мне несказанно повезло. Из-за перекрытия границ цены взлетели буквально на все. На этот раз моим автомобилем стал полувоенный Dodge Powerwagon WMH-300, который хоть и считался пикапом, но по сути был уже полноприводным грузовиком со встроенной лебедкой, привязанной к валу отбора мощности, 6-литровым восьмицилиндровым двигателем, мощностью в 200 лошадей и с грузоподъемностью в 1 тонну. Учитывая здешние скорее направления, чем дороги, автомобиль можно было считать почти идеальным, если бы не слишком неудобная и крохотная кабина. По сравнению с моим предыдущим автомобилем, здесь было практически не развернуться. Одному еще ничего, а вдвоем было тесновато. А уж о том, чтобы заночевать в кабине грузовика, не было и речи. Если диван еще и был достаточно широк, то ногам места просто не оставалось, даже учитывая мой небольшой рост. При покупке можно было взять вариант с двойной кабиной, в трехосном варианте, но в отличие от купленного он был с приводом только на задний мост, причем средний, был просто проходным, отсутствовала лебедка, а грузоподъемность находилась в районе 750 кг. К тому же на нем стоял 230-кубовый 4-литровый двигатель и коробка-автомат. Только из-за нее пришлось отдать предпочтение другому автомобилю. Ремонтировать подобные девайсы здесь просто негде. Впрочем, несмотря на кабину, купленный мною грузовик оправдывал покупку от и до. Полностью металлический кузов позволял возить все что угодно, вплоть до камня или песка. Проходимость была выше всяких похвал. Единственное, что мне не очень нравилось, так это ярко-красный цвет. Хотя в будущем это не раз спасало мне жизнь, только потому, что мой автомобиль был виден издалека, а меня здесь знали. Здесь на севере было относительно спокойно. Во всяком случае не было такого беззакония, как в центральных и южных областях Афганистана, но все равно жить стало гораздо опаснее. Те же миротворцы АН, представляющие собой представителей индийских миротворческих сил, рассекающие в приграничной зоне, могли в любой момент остановить любую машину, проверить груз и бесцеремонно забрать из него то, что им понравилось. Любая претензия на их действия сразу же жестко пресекалась задержанием подозреваемого и отправкой его до выяснения в один из пунктов постоянной дислокации миротворческих сил. Разумеется, при таком исходе ни о каком сохранении товара не шло и речи. Все это вызывало немалое раздражение у местного населения, которое в итоге вылилось в гражданскую войну. В какой-то момент я решил, что не стоит рисковать своим здоровьем дальше, и загнав свой грузовик во двор усадьбы, надолго поставил его на прикол. Просто не было смысла ввязываться в перевозки с непредсказуемым результатом. То же самое я предложил и Туфану на семейном совете, произошедшим несколькими днями раньше. Рахмдил тут же согласился со мной, что риск от возможного заработка не стоит потери жизни, и потому с этого дня пикап использовали в редких случаях для перевозки необходимых продуктов, для поддержки работы семейных духанов. Я же незадолго до этого завез себе в дом довольно много древесины, и чтобы не терять времени даром занялся ее переработкой на станках. К этому времени, помимо токарного станка, у меня уже имелся и универсальный деревообрабатывающий. Оба они были запитаны от передвижного электрогенератора, работающего на бензине. Это оказалось гораздо выгоднее, чем подключать их к городскому электроснабжению. В феврале 1979 года умерла Зарина Апа, не дожив до своего 59-летия всего нескольких дней. Завершив все поминальные обряды на 3-й, 7-й и 40-й день после смерти тетушки Зарины, я созвал очередной семейный совет и объявил о том, что вскоре покину эти места. Сейчас семья почившей Зарины Апа и ее брата Рахмдила Кушина совсем иначе относилась ко мне, нежели почти 10 лет назад, когда я только пришел в этот город, и потому объявленное мною решение не принесло радости моим родным. Я называю их так, потому что за эти годы мы действительно стали родными, да и никого другого у меня не было среди ныне живущих. Уходя, я оставил Туфану ранее отданный пикап, простив все долги, а также стоящий в гараже моего дома грузовик, той же марки, предложив задействовать и то, и другое, для лучшего заработка и достатка семьи. Кроме того, ему же отошел и дом, ранее принадлежащий тетушке Зарине, и станки, иногда используемые мною для заработка. Последнее время Туфан часто присоединялся ко мне, перенимая опыт работы на станках, и сейчас был просто счастлив получить такой подарок, который гарантированно обеспечит ему и его будущей семье постоянный доход. Уходя, я пообещал родным обязательно прислать весточку после того, как устрою свою жизнь. Когда это произойдет, и где именно я осяду, я пока не знал, зато чувствовал, что кроме этих людей, у меня действительно никого не осталось. И кто знает, как все сложится в будущем, возможно, мне еще не один раз придется обратиться за помощью именно к ним. Или же наоборот, но так и должно быть в настоящих семьях. Пока же мне необходимо было исполнить еще один обет, данный мною во время бдения в пещере Хира. По преданию, в пещере Хира любил уединяться для размышлений пророк Мухаммад. Во времена пророка рядом с ней располагался квартал семьи Аль-Акнас, слева от дороги для иракских паломников. Согласно истории ислама, именно в этой пещере ангел Джибраил передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, первые 5 аятов суры Аль-Алак. «Читай, во имя твоего Господа, который сотворил все сущие, он сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь, самый великодушный, он научил посредством письменной трости, научил человека тому, чего тот не знал». Хотя пещера и находится возле дороги в долину Мина, но ее расположение, и то в ней любил уединяться сам пророк Мухаммед, никак не соотносится с хаджем. И все-таки, находясь в тех местах, меня каким-то образом неудержимо вело именно в это место. Потому, посоветовавшись с имамом местного храма, я провел там одну из ночей, во время которой говорил с посетившей меня сущностью. Эта встреча оказалась для меня полной неожиданностью, а человек, беседующий со мною, одобрил все мои ранее совершенные действия, поблагодарил за то, что я сделал для его тела, и взял с меня обещание исполнить его последнюю просьбу, которая звучала скорее приказом. Как бы то ни было, я принял на себя этот обет и теперь точно знал, что я должен сделать после смерти тетушки Зарины. И хотя я не слишком веровал в Аллаха и исполнял все обязательства ислама скорее из необходимости, нежели искренней веры, этот обет прочно засел в моем сознании, и я точно знал, что исполню его, чего бы мне ни стоило. Хотя, честно говоря, было жаль расставаться с тем, что как бы принадлежало именно мне, хотя добраться до этих вещей у меня и не было никакой возможности. Распрощавшись со всеми родными и знакомыми, и подхватив с собою давно приготовленные вещи и документы, я сел в автобус и отправился в Мазари-Шариф для встречи с настоятелем храма Голубая мечеть. Сняв номер в одном из отелей города, я переоделся в соответствующую случаю одежду, надел зеленый тюрбан, говорящий о моем хадже в Мекку, взял с собою перстень, который собирался надеть перед входом в мечеть, и отправился к Голубой мечети, которую еще именуют как святыня Хазрат Али. Если верить легенде, то именно здесь захоронен Абуль Хасан Али ибн Абу Талиб Аль-Хашими Аль-Кураши, зять и двоюродный брат пророка Мухаммеда, а также отец Мухаммада ибн Аль-Ханафия, сын которого Абтар Рахим Баб Караханата, является основателем моего рода караханидов. Другими словами, сейчас я иду в место, посвященная одному из предков основателя моего рода. Утренняя молитва была уже завершена, а до полуденной было еще достаточно времени, поэтому голубая мечеть приняла меня тишиной и прохладой. Невероятно красивые постройки, полностью покрытые бирюзовыми изразцами афганского лазурита, приковывает взгляды и заставляет задуматься о том, насколько велик талант архитекторов и художников, трудившихся над этим чудом. В 1220 году первоначально построенную мечеть разрушили воины Чингисхана, чтобы сохранить от поругания могилу захороненного здесь Абуль-Хасан Али ибн Абу-Талиб аль-Хашими аль-Кураши. Его останки были заранее вынесены из мавзолея и спрятаны в укромном месте под толстым слоем земли, и только после ухода захватчиков извлечены и перезахоронены, а затем, на этом самом месте султан Ахмед Санджар из династии Сельджуков восстановил мусульманскую святыню. Затем, уже в 15 веке, султан Хусейн Мирза Байкара перестроил здание, добавив к нему дополнительные постройки, и украсил комплекс лазуритом, превратив его в чудесный архитектурный ансамбль. С того момента голубая мечеть сделалась усыпальницей не только господина Али, но и многих других выдающихся деятелей и правителей Афганистана. Дойдя до мраморной плиты, установленной в глубине здания, на которой начертано Али, Лев Аллаха, и под которой, согласно преданию, покоятся останки четвертого праведного халифа Мекки, я долгое время стоял перед нею, мысленно вознося молитву и советуясь со своим предком по поводу предстоящего мне дела. Наконец, обернувшись, заметил, что помещение, в котором я нахожусь, абсолютно пустое, за исключением, пожалуй, священнослужителя, стоявшего у входа в него и обеспечивающего мое уединение здесь. Подойдя к нему, я произнес: «Хазрат, мне необходимо увидеть настоятеля мавзолея Хазрат Али. Как мне вас представить? Хаджа. Хаджа Арслан Джахид Назари из рода Караханата. Пройдемте, уважаемый. Муфти Хаджи Хафизулла Спецлай примет вас». Глава 26. Имя и прозвище Муллы говорило о том, что он посвятил свою жизнь служению Аллаху. Приставка «Улла» говорила именно об этом, а прозвище «Спецлай», хоть и звучало для ушей русского или понимающего русский язык человека несколько вульгарно, на самом деле означало «благочестивый». Служитель провел меня по анфиладе помещения и, наконец, остановился перед дверью, выкрашенной, как и все здесь, в голубой цвет. Ударив по полотну двери несколько раз и на мгновение замерев, он взялся за ручку двери и открыл ее, отходя в сторону и показывая жестом, что я могу войти. Стоило мне оказаться за порогом, как дверь позади меня затворилась, и я, как мне показалось, оказался здесь в одиночестве. Муфти принял меня в собственном кабинете, который больше походил на любой, скорее, европейскую приемную крупного руководителя какого-то предприятия. Во всяком случае, мне это представлялось именно так. Длинный Т-образный стол, у ножки которого стояло по меньшей мере два или три десятка стульев. Широкий письменный стол с письменным набором из темно-зеленого малахита, несколько папок для бумаг и даже пара телефонов. Вот уж чего я меньше всего ожидал здесь увидеть, так это именно их. За 10 лет своего здесь пребывания увидел их впервые. Чуть в стороне стояло два шкафа с застекленными дверцами, за которыми угадывались точно такие же папки для бумаг, две из которых находились на письменном столе. За столом, в высоком деревянном полукресле, сидел дородный, благообразный, бородатый мужчина, в национальной одежде Афганистана, и, в общем-то, его вид говорил о благочестии и готовности не только выслушать, но и помочь любому обратившемуся к нему, если бы не одно «но», делавшее его вид несколько легкомысленным, или скорее не совсем праведным, если можно так выразиться. От неожиданности я даже не смог сдержать себя и слегка улыбнулся, тут же постаравшись погасить неуместную здесь и сейчас насмешку. Впрочем, мужчина, сидевший за столом, тоже улыбнулся в ответ и произнес: «Знаю, о чем вы подумали, уважаемый Хаджа, но вот уже третий день, как сломался кондиционер, и его никак не могут исправить, а здесь просто откровенно жарко, а я хоть и выгляжу бодрым и здоровым, но на самом деле это далеко не так, все же как ни крути, а мне уди больше 60 лет, и годы берут свое. Дело в том, что на голове у муфтия вместо тюрбана красовалась маленькая белая шапочка, такие, служащие основой для того самого тюрбана. Именно на нее наматывают ткань имаму, в результате чего и получается тюрбан, или челма. Носить такую отдельно без имамы считалось моветоном. Говорят, что когда-то сам пророк Мухаммед сказал следующие слова: «Разница между нами и язычниками в том, что мы носим имаму поверх калансувы, Поэтому мужчины-мусульмане должны носить обе части одежды или не одну. И если подобное в какой-то степени простительно для крестьянина, то для муллы это можно принять как нарушение заветов пророка. Хотя очень редко можно встретить крестьянина в челме, разве что на какой-то великий праздник. Я все понимаю, хазрат, и прошу простить мою неуместную улыбку. Ничего страшного, хаджи, присаживайтесь где вам удобнее и поведайте мне о вашей проблеме. Для начала я решил представиться, что между нами не было недопонимания. Я Арслан Джахид Назари, из рода Караханата, произнес я. С этими словами я снял с своего среднего пальца перстень и протянул его муфтию. Уж если не доверять служителю ислама, тем более такого высокого ранга, то кому вообще можно довериться? Несколько удивленный, тот принял у меня перстень, и мне показалось, на какое-то время исчез из реальности, разглядывая находящиеся у него в руках доказательства моей принадлежности к этому роду. Тщательно рассмотрев перстень со всех сторон, он достал из столешницы большущую лупу и какое-то время разглядывал что-то известное только ему в этом помещении. Если я о чем-то и знал, то только о том, что если посмотреть снизу под камень, то через находящееся там небольшое отверстие будут видны несколько букв, составив которые можно прочесть слово «халиф», но их видно и невооруженным взглядом. Видимо, муфтию было известно что-то еще, что он искал, и похоже нашел на этом перстне. Мне тоже очень захотелось узнать, что же такого интересного там может быть, и потому я дал себе зарок, когда-нибудь, тоже вооружившись лупой, попытаться что-то найти невидимое невооруженным взглядом. Да, перстень несомненно подлинный, хотя последний представитель этого рода, насколько я знаю, погиб во время гражданской войны в Туркестане где-то в 1920 году. Не совсем так, уважаемый мулла, перед тем, как отправиться в свой последний поход Курбаши Фардат Зиядбек Ахмед Оглы, предчувствуя свою скорую кончину, передал этот перстень, как и было завещено основателем рода, моему деду, от которого он перешел отцу, и совсем недавно ко мне. Сам же Курбаши еще долгое время был жив и скончался после 25 Муэррам 1350 Хиджры, 22.07 1931 ГТРХ, в возрасте 69 лет. Я лично предал его тело земле в июле 1970 года, через 39 лет после его кончины. А в советском Узбекистане, где я родился и жил первые 15 лет своей жизни, не принято вслух говорить о своих предках, если не желаешь нажить себе неприятности. Тем более о таких, к роду которых отношусь я и до недавнего времени относился мой отец. «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун», «Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». «Как же произошло, что вы оказались здесь?» «Так случилось, что в тот год, опасаясь преследования из-за кровной мести, мне пришлось срочно покинуть Узбекистан и бежать из Союза. В тот год мне было всего 15 лет, а обстоятельства складывались так, что я не мог постоять за себя. Вследствие побега, мне удалось добраться до границы с Афганистаном, и там в месте, которое я укажу несколько позже, состоялась моя встреча со своим прадедом. Тело, которого я и похоронил, по нашим обычаям прочтя над ним несколько строк из намаза, так как не знал на тот момент никакой другой молитвы Всевышнему. После чего продолжил свой путь и оказался здесь, в Афганистане, где до сегодняшнего момента жил в Бахараке в семье теперь уже покойного Ахунд Харизми, бывшего Кази Бахарака. Что же это многое объясняет, как и то, что голубая мечеть является усыпальницей деда-основателя рода Караханидов, и я рад видеть перед собой не только его потомка, но и осознавать, что он не предал своих предков, а сумел совершить хадж, завещанный нам пророком. Так, что же вы хотели мне сказать, молодой человек? Мне нужна встреча с Али Максуд Шахом, командиром Северного Альянса. Гражданская война в Афганистане к этому моменту дошло до такой стадии, что отдельные боевые отряды маджахедов стали объединяться в более крупные соединения, чтобы вместе сражаться с оккупантами, захватившими родные земли. Али Максуд Шах как раз и считался командиром такого соединения, называемого Северным Альянсом. О, уважаемый, где я и где Али Максуд Шах? Какое я имею отношение к нему? Я простой священнослужитель, посвятивший свою жизнь служению Аллаху. Да, а еще родной отец Али Максуд Шаха. Откуда вам это известно, хаджа? Несколько лет назад, во время паломничества по святым местам Мекки и Медины, у меня возникло сильное желание посетить пещеру Хира. ту самую, где некогда наш пророк Мухаммед, уединившись, получал первые откровения от архангела Джибраила. Посоветовавшись с местным настоятелем мечети, я провел в бдении одну из ночей, устроившись в пещере Хира, и там ко мне пришло видение, или произошла встреча, не знаю, какое понятие этому будет верным, но я говорил со своим прадедом Зиятбеком, тем самым, тело которого я обнаружил при переходе из СССР в Афганистан и предал его земле. Именно он и приказал мне встретиться с вами, хазрат, и вашим уважаемым сыном, для того чтобы сделать скромный вклад в дело освобождения Афганистана от орд-захватчиков. Хафизулла Спецлай некоторое время молчал, обдумывая произнесенные мною слова, а после поднял трубку одного из телефонов, стоящих у него на столе, и бросив одно единственное слово: «Зайди», положил трубку обратно на рычаги. Я думаю, что он поверил моему рассказу. Ислам, религия, созданная большей частью на откровениях, полученных пророком Мухаммедом свыше. Здесь участвовал и Джибраил, и другие сущности, включая и самого Всевышнего, поэтому подобные откровения, а тем более полученные во время паломничества к святым местам, в колыбель ислама, воспринимаются как истинные. Может, в какой-то степени муфти и критически оценивал мои слова, предполагая то, что под видом откровения и встречи с предками, я скрываю что-то иное, но так или иначе, некоторые факты говорили сами за себя. Например, то, что глава Голубой мечети является родным отцом Али Максуд Шаха, мало кому было известно, и уж точно не какому-то молодому хадже из крохотного городка на востоке страны. К тому же, я говорил о помощи борцам за правое дело, и это тоже вызывало по меньшей мере любопытство. Вскоре дверь приоткрылась, и в кабинет вошел высокий плотно сложенный мужчина. Весь вид его говорил о том, что он привык повелевать, причем так, что остальным приходится только смиренно внимать его откровениям, и принимать их к действию непрекословно. Впрочем, такие люди и нужны были этой стране именно сейчас, чтобы навести в ней хоть какой-то порядок. Муфти показал рукой на вошедшего и произнес: «Хочу представить вам, хаджа, моего сына Али. Надеюсь, вы сможете найти общий язык». И переведя свой взгляд на мужчину, произнес: «Али, перед тобою хаджа Арслан Джахид Назари, последний представитель рода караханидов. Извините, хазрат, за мою просьбу, обратился я к муфтию, но мне нужно задать вашему сыну один вопрос, касающийся только его. Где я могу это сделать?» Эта просьба вызвала некоторое недоумение у муфтия, но тем не менее, он кивнул и произнес: «Вы можете выйти на балкон, находящийся за этой дверью. Во время видения на восточном склоне горы Джабль-ан-Нур, Курбаши сообщил мне о примете, которая подтвердит личность Али Максуд Шаха». По словам Зиятбека, об этой отмете не знали едва пара человек из ближнего окружения Максуд Шаха, и точно не знал об этом его отец. Это была просто ошибка молодости, которую Али Максуд Шах до этого момента упорно скрывал от окружающих и в первую очередь от своего отца. И сейчас мне просто не хотелось выдавать так упорно хранимый секрет и вводить в смущение и последовавшие вслед за этим, после моего ухода, оправдания, которые наверняка то ли ухудшат отношение ко мне со стороны обоих мужчин. Разумеется, можно было обойтись и без этой проверки. Но учитывая мое знание о том, что Максуд Шах является сыном муфтия святыни, плюс я знаю некую тайну, о которой не догадывается даже его отец, поведанная им история о обете, принятом в результате встречи в святых местах, должна стать лишним поводом для, если не доверия, то хотя бы расположения. К тому же о подобной проверке потребовал и Зиятбек. Какие именно мысли приходили в его голову, мне было неизвестно, но обещание нужно исполнять. «Простите, господин Али, не могли бы вы показать мне свою левую ладонь?» — произнес я, едва мы оказались наедине. «Откуда вы знаете об этом, хаджа?» «Это не имеет значения, но именно это отметено послужит доказательством того, что вы именно тот человек, которому я должен кое-то рассказать. Поверьте, я не собираюсь причинять вам зла, но тем не менее прошу показать вашу ладонь». Мой собеседник вздохнул, после чего протянул ко мне руку и растопырил пальцы, где между средним и безымянным пальцем я заметил крохотное изречение, выполненное на арабике с помощью татуировки зеленоватого цвета. «Альхамдулиллях, во славу Аллаха», — гласило оно. «Вопросов больше нет, мы можем вернуться. Вы должны объяснить, откуда вам это известно. Там вы все узнаете. Согласно обета, принятого от моего предка Курбаши Фардад Зиятбека Ахмед Оглы», — продолжил я свой монолог, едва мы вернулись в кабинет муфтия. Я готов передать вам все накопленные моим родом ценности, вывезенные моим предком из Туркестана в 1920 году и находящиеся в тайнике, расположенном на перевале Шахзаде. Выложив из своей сумки карту, которую я принес с собою, я указал на ней точку, где находится этот самый перевал. В тайнике находится примерно 6 тонн золота и драгоценных камней в слитках и изделиях, а также валюта мировых держав в купюрах образца начала 20 века, на общую сумму в несколько миллионов рублей Российской империи. Я понимаю, что империя прекратила свое существование более 50 лет назад, но мой предок говорил именно эти слова, которые я и передаю вам. Эти ценности, по его завещанию, я передаю вам для финансирования боевых действий, направленных на освобождение Афганистана от оккупантов. Говоря все это, я ничем не рисковал. Записи, оставленные Зиятбеком в кабинете, были мною уничтожены еще перед уходом с перевала. На последней странице дневника Курбаши имелась запись, говорящая о том, что это нужно сделать обязательно, чтобы после избежать многих проблем. И потому связать все это с похищенными Осиповым ценностями Туркестанского банка было невозможно. Тем более, что по словам моего пращура, все метки, которые могли бы отнести драгоценности к тем сокровищам, были им удалены еще во время пребывания на перевале. Сам же Зиятбек действительно оказался моим прадедом, правда, выяснилось это только в пещере Хира, когда он явился для разговора со мной. Все это сильно попахивает какой-то мистикой, но приходится в это верить. Он и предложил выдать похищенные ценности за богатство, накопленные моим родом. Если вы, Хаджа, уроженец советского Узбекистана, то какое отношение имеет Афганистан к ценностям, которые вы хотите ему передать? Спросил Али Максуд Шах. Я положил на стол ладони на одном из пальцев, в которой находился перстень караханидов с именем Мухаммад ибн Аль-Ханафия. Начало моего рода принято считать от сына человека, чье имя указано на этом перстне. Тем не менее, голубая мечеть, в которой мы сейчас находимся, построена как усыпальница Абуль-Хасан Али ибн Абу-Талиб Аль-Хашими Аль-Кураши, то есть его отца. И если здесь покоится один из пращуров, послуживших началу моего рода, почему вы считаете, что эта страна чужая для меня? Уже вскоре мы обсуждали, как лучше добраться до перевала и вывести из него все, что в нем находится. Конечно, главным было золото и валюта, но не осталось без внимания и находящееся там оружие. Те же винтовки Мосина используются до сих пор во многих странах. Пулеметы Максима, пусть и несколько устарели, но тем не менее могут сослужить бойцам хорошую службу. Конечно, запас патронов придется менять, так как возможны осечки из-за длительного хранения. По словам Али Максуда, обычный срок хранения не превышает 30 лет. В конце разговора был задан вопрос, заданный мне: вы, лично Хаджа, что хотите получить от всего этого? Конечно, мне хотелось многого. Все-таки найденные тогда драгоценности и завещание Зиятбека прямо говорили о том, что все это принадлежит мне. Но самая большая проблема заключалась в том, что вывести хотя бы часть этого было невозможно. Что-то, конечно, я взял с собой при уходе с перевала. Во время очередной попытки добраться до него, понял, что без чьей-то помощи сделать это просто невозможно. А просьба о помощи могла обернуться тем, что алчность затмила бы глаза моего помощника, и результат мог оказаться вполне предсказуемым. И, наконец, пришедшее во время хаджа-видение подсказало мне, что мне стоит сделать со всем этим богатством. При этом было добавлено словами Булгакова, книгу которого я читал когда-то в юности: «Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас, сами все предложат и сами все дадут». Причем слова пращура звучали настолько уверенно, что в какой-то момент я даже поверил в то, что обо мне не забудут. Но даже если и ничего не дадут, то и не обвинят меня ни в чем предосудительном. Много позже, перед тем, как приехать в Голубую мечеть, я подумал о том, что мне добраться до этих драгоценностей не светит в любом случае. А если я умолчу об их существовании, то до них наверняка доберутся либо индейцы из миротворческих сил АН, которые шныряют по всему северу, как у себя дома, либо американцы из НАТО. А так, есть хоть какая-то надежда, что все это пойдет на благое дело в помощь этой бедной стране? Правда, я все же нарушил предупреждение своего предка и озвучил одну единственную просьбу. Там, на перевале, в комнате за стеновой панелью, находится сундук с личными вещами моего предка. Среди них имеется пистолет с 96 Маузер в деревянной кобуре, некогда принадлежащий моему прадеду. Если это будет возможно, очень хотелось бы получить это оружие в память о Зиятбеке. Что, ты, Арслан, собираешься делать дальше? Спросил муфти в конце беседы, когда все вопросы были решены, и я уже собирался покинуть обитель. Передача драгоценностей рода караханидов – только часть обета, принятого мною. К тому же я последний в роду, и мой пращур приказал мне после передачи вам всех ценностей последовать в указанное им место, где, по его словам, меня ждет моя суженая, для продолжения рода. Я собирался покинуть Афганистан. У меня на счету имеется небольшая сумма, скопленная мною то время, когда я жил в Афганистане. У меня есть неплохая профессия, полученная в одной из местных технических школ и диплом механика. Я молод и у меня впереди вся жизнь. Я верую в Аллаха и следую его заповедям, которые помогали и помогают мне во всех моих начинаниях. Да славится имя его во веки веков. Думаю, не пропаду. Ну что же, я благословляю тебя, Хаджа, на это. Следование заповедям предков по пути, защита и утверждение ислама и исполнение предначертанного тебе твоим предкам, отныне твой джихад. Бисмилляхи ар-Рахмани ар-Рахим, во славу Аллаха, милосердного и милостивого. Ступай с миром. Спустя 3 дня, в номер отеля, который я занимал, ожидая дня отлета в Саудовскую Аравию, постучал незнакомец. Войдя в номер, он вежливо поздоровался и произнес: «Уважаемый, мне велено передать вам эту посылку и слова благодарности от известных вам людей». Произнесенные им слова привели меня в некоторое смущение, но едва я собрался спросить, что он имеет в виду, как незнакомец уже исчез, будто его никогда и не было. Во вскрытой коробке обнаружилась деревянная кобура и лежащий в ней маузер. Тот самый, когда-то обнаруженный мною на всеми забытом перевале Шахзаде на старой границе между Российской империей и Королевством Афганистан. Это означало, что Али Максуд Шаху удалось добраться до перевала, и ценности, лежащие там, не оказались разграбленными. В этот же день я сел в самолет и вылетел в город Джидда, расположенный на восточном берегу Красного моря в Саудовской Аравии. Дальнейший путь к побережью Южной Америки я планировал проделать на грузопассажирском судне, билет на который в каюту первого класса я купил сразу же по прилету в город. Хотя билет был приобретен до Монтевидео, я пока был не уверен, что дойду до именно того порта. Честно говоря, меня больше беспокоила внутренняя обстановка страны, в которой я собирался завершить свое плавание. Поэтому, хотя билет и был оплачен на весь маршрут, я предполагал, что возможно сойду несколько раньше. Особенно учитывая тот факт, что по пути следования судно будет заходить во многие порты по своему маршруту, и в большинстве из них стоянка предполагалась от 12 часов до нескольких суток. Таким образом, на весь маршрут было отведено почти 3 месяца. Но это даже радовало, хотя бы потому, что давало возможность посмотреть мир и выбрать что-то для себя. Самым большим удивлением для меня оказалось то, что когда я обратился в представительство американского банка с целью снять со счета немного денег, чтобы обеспечить себе более комфортное плавание, клерк, едва взглянув на состояние моего счета, тут же вызвал управляющего банком, и все дальнейшие операции проводил только он. Оказалось, что в день вылета из Мазари-Шарифа мой счет пополнился на 1,5 миллиона долларов США, причем пополнение счета произошло от имени муфтия мечети святыня Хазрат Али. Другими словами, любые сомнения в праведности этих денег могли толковаться как посягательство на священные устои ислама. И если где-то в США на это по большому счету можно наплевать, то здесь, в стране, где зародилось само понятие «ислам», да и любой другой азиатской, это было сродни измене родине. Похоже, именно эта сумма и была благодарностью от муфтия или его сына, выделивших денежную часть от переданных им родовых сокровищ караханидов их потомку в моем лице. Как сказал мне на прощание мулла Хафизулла Спицлей, потомок караханидов не должен опускаться на самое дно, чтобы заработать себе на кусок лепешки. Благодаря этому, теперь я не особенно нуждаюсь в деньгах, и вдобавок ко всему, могу свободно использовать и ту наличность, что имеется у меня на руках. Уж теперь-то точно никто не поинтересуется, откуда у меня появились такие деньги и такие камешки, которые спрятаны в моих вещах, и о которых никто не догадывается. Уже через 3 дня я стоял на порту огромного грузопассажирского судна и с некоторой тоской смотрел на удаляющийся берег, который хоть и принадлежал Саудовской Аравии, но был изумительно похож своей сухой выжженной землей на степи и долины Афганистана. Страны, в которой мне довелось прожить 10 не самых плохих лет моей жизни. Конец книги.